Атташе Конторович. В Стамбуле на одной из кипящих разношерстным народом уличек я встретил его. У него в руке был небольшой саквояжик. Он сказал: «Господин, не нужен ли сигар? Сигарет русских папирос?» «Не нужно». «Не нужно. А я думал, нужно. Слушайте, кстати, вы не знаете, как французские сигара?» «Да так и будет. Ля сигар». «Что вы говорите? Совсем как мерси. И по-русски мерси, и по-французски одно и то же. Я еще когда в Одессе жил, так очень удивлялся». «Хороший город Одесса», — похвалил я. «А что, скажите, мне ваше лицо знакомо? Вы часом не жили в Одессе?» «Часом не жил, а по неделям жевал». Он вдруг пристально стал в меня всматриваться. «Острит, бритый, в пенсне? Послушайте, чтоб я сдох, если вы не писатель». «Писатель». «Так это вы за нас написали рассказ «Золотые часы»? Помните? Вывели Конторовича Гендельмана, что один другому никак не может часов продать. Как вы тогда писали? Странный город Одесса. У одного есть часы, у другого деньги. И один хочет купить часы, а другой продать. Так они не могут этого сделать, потому что они одесситы. Ой, как Одесса тогда с нас смеялась. Но ничего, нам все-таки было приятно, что мы вошли в литературу». «Вы давно из Одессы?» «Ай, и не говорите. Чуть не пешком приплыл. Слушайте, Верченко...» Он взял меня за пуговицу. «Ну что будет?» «С кем?» «С этой дрянью паршивой. С большевиками. С ума можно сойти. Вы знаете, я жил в Одессе еще при Толмачеве. Так знаете, как мне теперь кажется Толмачев? Родной папа? Дайте мне его, я закричу «Ура!» «Что Толмачев? Дайте мне городового нашего бульварного участка Таганчука, и я ему скажу: Володя, дай я тебя поцелую в глазки. Я возьму его, приведу к себе и угощу его графинчиком водки и жареной рыбой, и мы с ним оба будем сидеть посередке комнаты и как дураки плакать». «Это навозное сметье, — говорит теперь, — мы даем вам свободу и мир, пожалуйте в ГПУ. Или: для счастья пролетариата становись, жидовская морда, к стенке, чтоб мои враги имели такое пролетариатское счастье. Когда меня Таганчук брал в участок, это стоило 3 рубля. Когда меня Дейч берет в ГПУ, это мне стоит, извините, пули в живот. Ах, Конторович, Конторович!» «При чем тут Конторович?» «Эй, значит, вы ничего не знаете. В прошлом году приходит он ко мне и говорит: прости меня, Гендельман, но я поступил в идейные коммунисты. Я плюнул ему около сапога и говорю: ты, Конторович, идейный от слова «идиот». Пошел вон. Ты, говорит, не ругайся, потому что это наша революция планетарная, и я, Конторович, тоже планетарный. Планетарная, холера тебе в кишки, попугай несчастный. Один жулик пустил слово, 1000 дураков повторяет: Конторович, вы мне не друг, говорю я, как Ленский и Ванягин. Проваливайте, пока я вам по морде не надавал. И он ушел, как буквально побитая собака. Правда, когда у меня потом делали обыск, нашли 1,5 фунта сахара и забрали в ЧК за спекулятивное хранение товаров, и этот дурак притепался до Дейча просить за меня, и меня выпустили, но я ему даже руки не подал, чтоб я так жил». «Где же теперь Конторович?» «Монька Конторович? Разве вы не читали в газетах? Еще помните, когда вы записывали наш разговор за золотые часы? Так там у вас есть, как этот осел поднимет глаза вверх и скажет: ой, Гендельман, мне не нравится поведение Германии в алжирском вопросе. А я ему: Моня, вы удивительный человек, где 2 державы воюют. Вы обязательно в середку влезете. Бросьте. А я вам, Гендельман, говорю, что Германия меня еще вспомнит. И что же вы думаете? Почти своего добился. То есть как? Неужели вы не читали в газете? Подержите чемоданчик, у меня есть в кармане. О, вот! Это я одну старую газетку храню на память. Состав советской миссии в Польше. Советник посольства Леонид Оболенский. Первый секретарь Лоренц, атташе Конторович. Как это вам понравится? Монька Конторович, атташе посольства. «А почему бы и нет?» — улыбнулся я. «Канторович атташе, бросьте. Но представьте вы себе дипломатический прием во дворце. Швейцар докладывает. Лорд Реджинальд Грей, граф Паулуччо, викон Сен-Жермен, Монька Канторович, прикажете принять?» «Дайте ему лучше по шее, это его тоже хорошо устроит». «Однако вы на него очень нападаете. А знаете, может быть, у него есть дипломатические таланты». «Уйдите вы! Дипломатические. Он такой дипломат, что когда профессор оперировал у него аппендицит и по ошибке забыл в животе золотой портсигар, так потом сейчас схватились, распороли, а там только залоговая квитанция одесского городского ломбарда на золотой портсигар с такими-то инициалами. Положим, для Чичерина как раз подходящий помощник, жулик на жулике и моровихером погоняет». «Охота вам волноваться», — примирительно сказал я. «Что значит охота? Почему канторовичи должны делать гадости, а на гендельманах должно отражаться? Вы думаете, мне простят атташе канторовича? Прикажете принять? Маркиз де ла Торетта, атташе канторович, граф де Бюсси, Яша Цигельпирчик, герцогиня де Роган, Розочка Шмеркович? Я вас спрашиваю, почему мы должны теперь на глаза лезть всем вместе с Роганами и де Бюсси? Я кто? Я гендельман. Так и я сижу в уголку, и так сижу, что меня ни одна собака не услышит. А атташе — хорошее название, которое носит один канторович, а в печенках сидеть она будет у всего еврейского народа.